Отряд Джонаса достаточно быстро пересек спуск и углубился в плохую траву. Звезды-ориентиры сверкали в осеннем небе, и Ренфри знал их все. Каждые 20 минут он останавливал отряд, чтобы прежде всего свериться с двумя звездами, которые он называл близнецами, а потом указывал направление движения. Джонас не сомневался, что старый ковбой выведет их из плохой травы точно напротив скалы висельников. Через плохую траву они ехали уже час, когда к Джонасу прискакал Куинт. «Это старая дама, она хочет видеть вас, Сэй. Говорит по важному делу». «Прямо сейчас?» — спросил Джонас. «Ага». Куинт понизил голос. «Шар, который она держит на коленях, засветился». «Правда? Вот что я тебе скажу, Куинт. Возвращайся к своим, а я разберу, что там такое». Он придержал лошадь, пока с ним не поравнялся черный вазок. Рия подняла голову, и на мгновение ему показалось, что в розовом отсвете он видит лицо молодой девушки. «Пришел, парень. Я знала, что ты придешь». Она зашла с хриплым смехом, и Джонас увидел Рия такой, какой она была на самом деле. Выжатый досуха магическим кристаллом, что лежал у нее на коленях. Потом он посмотрел на шар и погиб. Он чувствовал, как розовое сияние проникает в самые дальние закоулки его мозга, освещает то, что никогда не видело света. «Нравится? Ага». Старуха то ли хихикала, то ли ворковала. «Да, тебе нравится, как любому другому, такой очаровательный шарик. Но что ты видишь, Сэй Джонас?» Наклонившись, держась одной рукой за луку седла, а другой придерживая падающие на глаза волосы, Джонас всмотрелся в шар. Сначала видел только розовый туман, потом он начал рассеиваться. И Джонас увидел хижину, окруженную высокой травой. Хижину, которая могла приглянуться только отшельнику. С распахнутой дверью, выкрашенной, пусть и шелушащейся, но еще яркой красной краской. А на каменном крыльце, положив руки на колени, бросив одеяло под ноги с распущенными по плечам волосами, сидела... «Будь я проклят!» – прошептал Джонас. Он едва не вываливался из седла, словно наездник в цирке, а глаза его исчезли. Глазницы заливал розовый свет. Рия радостно похохатывала. «Да, это наложница Торина, которая так и не попала в его постель. Возлюбленная Диаборна!» Смех как отрезала. «Возлюбленная того молодого негодяя, что убил моего Эрмата. И он за это заплатит! Да, заплатит! Смотри внимательнее, Сэй Джонас! Смотри внимательнее!» Джонас присмотрелся. Все стало ясно, и он подумал, что ему следовало догадаться об этом раньше. Страхи тетки этой девушки полностью оправдались. Рия все знала, хотя Джонас не мог понять, почему она никому не сказала о том, что девушку трахает один из парней, приехавших из превходящего мира. И Сьюзан не просто трахалась с Уиллом Диабордом. Она также помогла ему бежать, ему и его друзьям, и, возможно, убила при этом шерифа и его помощника. Фигурка в шаре приблизилась. От напряжения Джонасу даже стало нехорошо, но то была приятная дурнота. За спиной девушки хижину освещала тусклая лампа. Сперва Джонасу показалось, что в одном углу кто-то спит, но потом он решил, что там просто свалены шкуры. «Ты видишь мальчишек?» — спросила Рия. Голос ее доносился из далекого далека. «Ты видишь их, мой господин Сэй?» «Нет». И его собственный голос доходил до него из того же далекого места. Он не мог оторвать глаз от шара. Чувствовал, как магический свет все глубже и глубже проникает в его мозг. Приятное чувство, как тепло костра в холодную ночь. «Она одна. Похоже, она ждет». «Да», — согласилась Рия. Резкое движение рук над шаром, и свет потух. «Нет», — протестующе воскликнул Джонас, но поздно. Шар остался темным. Он хотел протянуть руки, просить, чтобы она вернула розовый свет, если придется умолять ее, но невероятным усилием воли сдержался. И в награду вновь обрел контроль над своим разумом. Он-то и напомнил Джонасу, что жесты Рии абсолютно бессмысленны, как жесты тех же Пинча и Джилли. Магический кристалл слушался только себя, а не ее. А старуха уже вглядывалась в него. А чего она, по-твоему, ждет? Спросила Рия. Ждать она могла только одного. Со всевозрастающей тревогой подумал Джонас. Мальчишек. Трех безбородых сукиных сынов из превходящего мира. А если они не с ней, то где-то неподалеку и тоже чего-то ждут. Ждут его. Возможно, даже хотят... Слушай меня! Прорычал он. Я задам тебе только один вопрос, так что будет лучше, если ты скажешь правду. Они знают об этом? Эти трое знают о радуге? Рия отвела глаза. С одной стороны, ответ он получил, с другой — нет. Рия слишком долго просидела на своем холме. Пора ей знать, кто тут хозяин. Джонас вновь наклонился над воском, схватил ее за плечо. Ужасное ощущение. Все равно, что хватаешь живой скелет, но пальцев не разжал, наоборот, сдавил. Рия застонала, дернулась, но Джонас крепко держал ее. «Говори, старая сука! Развивай свою ебаную пасть! Может, знает!» — взвыла Рия. «Эта девчонка могла что-то видеть всю ночь, когда приходила ко мне! А, убери руку, ты меня убиваешь!» «Если бы я хотел тебя убить...» «Ты бы уже давно умерла!» Джонас еще раз взглянул на магический кристалл, выпрямился в седле, потер подбородок. «Клей!» — крикнул он. «Придержи коня!» Рейнольдс и Ренфрю натянули поводья. Джонас поднял руку, останавливая следовавших за ним ковбоев. Ветер шелестел травой, гнул ее, обдавал их сладким запахом. Джонас смотрелся в темноту, хотя и понимал, что увидеть мальчишек невозможно. Они могли быть где угодно, и Джонасу не нравились его шансы в возможной стычке. Совсем не нравились. Он подъехал к Рейнольдсу и Ренфрю. Ренфрю выказывал нетерпение. «В чем дело? Скоро рассвет. Надо двигаться». «Ты знаешь хижины в плохой траве?» «Да, большинство. А почему?» «Знаешь ту, что с красной дверью?» Ренфрю кивнул и указал на север. «Старика Суни. Ему было видение то ли во сне, то ли наяву. Он тогда и выкрасил двери в красный цвет. Он ушел к Мэнни 5 тому назад». Ренфрю больше ни о чем не спрашивал. Выражение лица Джонаса подсказало ему, что задавать вопросы небезопасно. Джонас поднял руку. На секунду взгляд его задержался на вытатуированном синем гробе. Потом он повернулся, подозвал Куинта. «Командование возлагаю на тебя». Кустистые брови Куинта взметнулись вверх. «На меня?» «Да. Но дальше мы не едем. План меняется». «А что...» «Слушай, разевать рот будешь только в одном случае, если что-то не поймешь. Разверни этот чертов вазок. Поставь вокруг своих людей и возвращайся назад. Соединись с Лэнджелом и его людьми. Скажи им, Джонас приказал ждать в том месте, где ты их найдешь. Ждать, пока он не вернется с Ренфрю и Рейнольдсом. Понятно?» Куинт кивнул. По лицу чувствовалось, что он сбит с толку, но вопросов не последовало. «Хорошо. Принимайся за дело. И скажи ведьме, пусть уберет свою игрушку в мешок». Джонас провел рукой по лбу. Пальцы, практически никогда не знавшие дрожи, ходили ходуном. «Она отвлекает». Куинт развернул лошадь, оглянулся, когда Джонас позвал его. «Я думаю, мальчишки из превходящего мира где-то здесь, Куинт. Скорее всего, впереди. Но если они позади, то могут напасть на вас». Куинт нервно оглядел высокую в полтора его роста траву. Потом губы его закаменели. Он вновь посмотрел на Джонаса. «Если они нападут, то попытаются захватить шар», — продолжил Джонас. «Так вот, запомни мои слова. Тот, кто не будет защищать шар изо всех сил, потом горько об этом пожалеет». Он мотнул головой в сторону ковбоев, сгрудившихся за черным воском. «Скажи им об этом». «Да, босс», — кивнул Куинт. «После того, как вы соединитесь с Лэнджелом, ответственность за шар ложится на него». «И долго нам ждать вашего возвращения?» «Пока не замерзнет ад. Отправляйся». Когда Куинт отъехал, Джонас повернулся к Рейнольдсу и Ренфрю. «Нам предстоит небольшая прогулка».